А ты лыцких-то всех знаешь? Лохудрик запнулся. Над занавеской в черном окне желтела однобокая луна, тусклая, как лампочка в подъезде. В столице? В общем, да. Кого больше, кого меньше. А кто нужен? В раздумье подполковник Выверзнев смял лицо ладонью. «Пока не знаю», — признался он, отнимая ладонь. «Но кто-то должен появиться. Причем не сегодня, завтра». Лохудрик внимательно взглянул на Николая и уразумел, что разговор уже идет всерьез. «Дымчатый?» — настороженно уточнил он. «Дымчатый. Средних размеров. И, пожалуй, все. Перешел границу этой ночью. Точнее, был перенесен». Николай подумал. «Кем-то из лыцких чудотворцев. Вряд ли он станет этим хвастаться перед братвой, но может проговориться. И случайно...» «Так они что, вместе границу переходили?» «Вместе». Лохудрик сидел неподвижно и лишь озадаченно помаргивал. То, что он сейчас услышал от подполковника, представлялось ему невероятным. Да и перетрусил вдобавок домовичок. «С лыцкими чудотворцами шутки плохи. Плеснет святой водой. И прощай, Баклужина, здравствуй, астрал». «А я что?» «Ничего. Как объявится, скажешь». Лохудрик все еще колебался. Николай крякнул, нахмурился и снова потянулся к пакету. «Ты это...» — сказал он, пододвигая миску поближе. «Еще сливок. Хочешь?»